Глава 19. Илья нередко думал о том, как бы сложилась жизнь, если бы Саша бросила их. В ее глазах он все чаще замечал отстраненность. В те минуты Саша была не с ним, не с Ваней. Она даже не подавала вида, что ее интересует сущая жизнь. Эта далекость взгляда была предвестником очередного побега. Все чаще казалось ему, что их браку пришел конец. Илья чувствовал, что устал до той степени, что вряд ли выдержит новый приступ депрессии. Когда Саша уходила из дома под каким-нибудь обычным предлогом, он бывало представлял, что она не вернется, и прислушивался к себе. В вымышленном одиночестве не было страшно и горько. Это была чистая картина невозможной жизни, это было кино, в котором одинокий отец и его послушный сын счастливо улыбаются друг другу. В самом деле, понимал Илья, что подобные мысли были просто передышкой для его измочаленного мозга. После Ваниного крещения Саша подалась к Богу. Вернее, наоборот, решение крестить сына происходило из новых Сашиных убеждений, но Илья увидел начало перемен только после обряда. Ване уже исполнилось 4 года, но до тех пор никому не было дела до его религиозной принадлежности. Мальчик рос сильный, громкий и брыкливый, так что и родители, и Федор, который крестил Ваню, здорово намучились на таинстве. Но Саша была довольна. Религия отвлекала ее. Илья подозревал, что духовное увлечение не дарит ей страсти. Ему казалось, что церковь была для Саши что баня по субботам, ускоряла окислительные процессы и помогала вывести накопленные за неделю шлаки. Однажды Саша попросила достать с антресолей иконы. Илья снял коробки и стал развешивать иконы над кроватью. «Как думаешь, Бог помогает?» — спросила она. Илья стучал молотком. Саша вытирала лики сухим полотенцем. «Или он просто смотрит?» «Ма, ко это?» Ваня перевернул коробку. «Эти святые не отвернулись от нас во грехе, не отвернутся и в молитве», — ответил Илья. Саша отреагировала заторможенной улыбкой. «Я не за себя молюсь», — сказала она. «А за кого же?» «За Вана». Так она теперь называла сына, переделав имя на французский манер. «Ван», где «а» звучит как «э», а «н» застревает в носу. «Le Ван». «Ветер», «ветерок». Такое прозвище ему подходило. Мальчик, не умея ползать, сразу выучился бегать и сквозняком носился из комнаты в кухню, из кухни в коридор. «И о чем твоя молитва? С ним вроде все хорошо». «Не хочу, чтобы Ван стал как я». «Тогда молись и за себя. Тебе самой нужно быть здоровой, и тогда не придется просить Бога о такой ерунде». «Ма!» «Не хочу. Ни о себе, ни о нас с тобой». Илью уколола категоричность, с которой Саша ответила ему. «Почему?» «Я бы вообще не хотела быть здесь. Мне кажется, я тут только ради него». Ваня протянул маме иконку. «Хочешь уехать?» — спросил Илья. «Ты не понял». Он помолчал. Он понял. Ему сделалось стыдно за свой мозг, который так часто и с удовольствием вычеркивал Сашу из будущего. «Мне все надоело», — продолжила она. «Я просто терплю». «Ма, ко это?» «Это Боженька, Ван». Илья развесил иконы, уронил молоток на кровать. Молоток сразу заинтересовал Ваню. «Я думаю, то есть я знаю, что Бог не просто смотрит», — сказал Илья. «Точно?» «Изволь взглянуть правде в глаза». «Как ты можешь знать, если даже не веришь в Него?» «Разве Богу нужна моя вера, чтобы кому-то помочь?» «Не знаю. Но мне кажется, ты себя недооцениваешь». «Что сказал сегодня доктор?» «Увеличил дозировку, ну и, впрочем, как обычно, вся эта хрень про работу над собой». «Значит, увеличим». «Значит, да», — согласилась Саша. Она тоже встала на кровать и стала разглядывать святых. «Скажи, ты бы справился без меня?» «Ма!» «Вдруг я ему не нужна?» Она взяла Ваню на руки. «Не тупи. Илья постарался сделать веселую мину. «Ты его мама. Главный человек в жизни. Пуповина, ментальная связь. Слышала про такое?» Погруженная в себя, Саша посмотрела на окно, точно птица, которая вот-вот упорхнет. «Не говори мне про связь. Я ужасная мать. Ужасная мать». Река разлилась и затопила городской берег. Скрылась под водой панель набережной. Долгая нить парапета пунктиром выглядывала на поверхность, и на ней сидели утки. Илья смотрел на зыбкий ковер воды, накрывший берег, на серые облака, на уставших уток. Все было иначе. Совсем иначе. Той весной, когда они познакомились, они также сидели на ступенях каменной лестницы, уходящей прямиком в реку, кормили уток, пили из горла советское шампанское и были счастливы мигом и грядущей жизнью. Той далекой весной Саша первая сказала Илье «Привет». В 100 шагах отсюда, у горбатого моста. Илья шел один, Саша была в компании. Ее спутники куда-то быстро исчезли. Она отделилась от них, как искра от костра, и обожгла его. За разговорами наступила ночь. Илья хотел есть и из-за этого злился. Он был очень голоден, предлагал зайти в кафе или пиццерию, но ей было не до того. Чем гуще становилась ночь, тем ярче горели ее глаза. Кабаки закрылись, он стер ноги, шатаясь по городу в паре с незнакомой девушкой, но не мог сказать ей, что устал и зол. Как только он глядел на нее, голод с усталостью отступали. Илья говорил через себя кому-то выше: «Она так красива, пусть она будет моей». Ваня бросал в реку сухари. Птицы глядели издалека и не хотели плыть за едой. Ваня кричал на них, чтобы они немедленно ели, иначе хлеб утонет. Он намочил ноги, спускаясь все ниже и ниже. Он был настроен решительно. «Утки, вы чего не едите?» — крикнул Илья птицам. «Утки, чего не едите?» — повторил Ваня. Одна из них крякнула в ответ. «Кажется, это по-французски», — сказал Илья. «Саш, переведи». Она сказала, что не любит хлеб. «Она не любит хлеб?» — удивился Ваня. — Говорит, что хочет круассан. — Круассан? — Мне кажется, раньше вода была другого цвета, — сказала Саша. — Какого? — Не такого грязного. Почему-то мне помнится, что она была розовая. — Мне тоже так запомнилось, — ответил Илья. Ваня выбросил пакет сухарей в реку. Пакет поплыл по течению прочь от стаи уток. Саша увидела, как ее сын стоит на затопленных ступеньках по колено в воде и спустилась к нему. Она тоже промочила ноги, обняла Ваню и посмотрела на мужа. Одну секунду. «Вода холодная», — сказал Илья. «Пошли домой». Ночью полил дождь. Илья и Саша лежали в кровати без сна. Форточка была открыта, и они слушали монотонный железный шум воды. Ваня спал между, закинув ноги на обоих родителей. Его губы надулись, по закрытым векам пробегали разряды снов. Илья смотрел на него и думал, что лицо его очень чистое и красивое, и ничего более прекрасного он не видел в жизни. Он смотрел на Сашу и думал тоже. И в этот миг, под шум дождя, он был готов умереть. Илья поймал прекрасное мгновение, чтобы уйти без сожаления и страха. А потом он подумал, что это было бы еще и правильным — уйти первым. Нет, не сейчас. Сейчас будет слишком рано. Но после, когда Ван станет мужчиной, когда излечится Саша, когда-нибудь, когда все будет как должно, найти бы ему ту же самую красоту, что он видит сейчас, и радостно умереть. Утром Саша исчезла. В щелку приоткрытых век Илья видел, как она собирает вещи. Не выспавшаяся, раздраженная, она не боялась их разбудить. Скорее всего, Саша даже хотела поднять домашних. Она хлопала дверцей шкафа, ящиками комода, но Ван спал, а Илья делал вид, что спит. И ей пришлось уйти. «А мама где?» «Уехала». «Где мама?» «Скоро вернется». Илья знал, что после очередного вопроса Вани, куда подевалась его мама, он кинется ее искать. Он будет жалеть, что отпустил ее, что не взял никаких координат. он вспомнит, как любит ее. За окном лил дождь. Ваня катался на самокате из комнаты в кухню, из кухни в коридор. Он еще был доволен тем, что мама пошла в церковь, в магазин, к доктору. В обед Илья позвонил Зазе. «У тебя нет телефона Алины?» «Кого?» «Ты услышал». «Какой именно?» «Ха! Ладно, ладно. Зачем тебе понадобилась эта ведьма?» «Есть дело. У меня нет ее контактов. Я все стер». «Не ври. Это тот самый номер, на который ты по пьяни шлешь дикпики. Черт с тобой, сейчас отправлю. Только не пускай ведьму в дом». Илья повесил трубку, посмотрел на часы, в кухню влетел Ваня. «Какао, Мона? Хочу какао». Илья поставил на плиту чайник. Самокат унесся из кухни, пролетел по комнате. «Где мама?» Сделал разворот. Исчез, вернулся, исчез, вернулся. В чайнике гремело. «Где мама?» «Алло? Алина?» «Алина?» «Это Илья, Руднев». «Узнала». «Узнала?» «Чего ты хотел?» «Ты ведь дружна с Сашей, моей женой. Саша Руднева. Видишь ли...» Начал он. «Что с тобой?» «Дружна?» «Говоришь, как старый маразматик. Тебе ее позвать? Саша у тебя?» «Шурик!» — крикнула Алина. По долгому звуку Илья понял, что Саша не рядом, а где-нибудь в одной из комнат большой и дорогой квартиры. «Шурик!» «Нет, не зови». «Чего?» «Не надо звать. Если она у тебя, просто скажи, что у нас все хорошо». «А чего звонил?» «Я не знал, где она. Понимаешь, у нее сейчас такое состояние, что я боюсь, как бы она не сделала ничего плохого». «Алло?» Он услышал сонный голос жены. «Саша?» «Да». Чайник засвистел. Илья снял его с огня. «Какао!» «Сейчас будет тебе какао». «Что-то случилось?» — спросила далекая Саша. «Случилось», — ответил Илья. «Я понял, что ты нужна мне. И ему. Без тебя нет будущего». «Илья, помнишь, как мы в Париже играли в баскетбол? Помнишь Юга?» «Юга. Юга». «Когда ты научилась бросать в корзину, он сказал, что мы самые красивые и веселые старики, которых он встречал». «Я хочу спать». «Мы ждем тебя. Мы поедем в деревню, сходим на рыбалку. У меня завтра выходной. Мы сходим на рыбалку, а ты отдыхай, но обязательно возвращайся». «Иль, мы еще не старики, слышишь? Все впереди. Ну, пока. Алло, пока. Ждем тебя завтра». Илья повесил трубку с чувством, что вместо того, чтобы ободрить, только навредил ей. Как полицейский, разоблачивший коллег под прикрытием. «Твое какао на столе!» — крикнул он мелькнувшему в проходе сыну. «Только осторожнее, оно не остыло». Ван въехал на кухню и, забираясь на стул, потащил скатерть. Кружка скользнула к краю и опрокинулась. Илья помертвел. Он бросился к сыну и стал вытирать его плечи. «Обжегся? Где? Обжегся?» «Пап, оно холодное!» Он вспомнил, что секунду назад разбавил какао молоком из холодильника. Истерик. «Не пора ли тоже принять успокоительное?» «Я же просил тебя!» — закричал Илья. «Просил быть осторожней!» Ваня сжался. «Пости, пап, пости!» «Ты мог обвариться. Все, иди с глаз моих!» К вечеру они были в деревне. Распускающийся сад гудел от дождя. Дом отсырел. Илья затопил печь. Ваня завороженно смотрел в огонь. Он не показывал вида, что ему грустно, не спрашивал о маме, но Илья чувствовал его тоску и не мог простить себе, что сорвался. Ваня молча исполнял роль идеального ребенка, тихого, смирного, послушного существа. «Ты скучаешь по маме?» Ваня покачал головой. В печи треснуло полено. «Завтра ты ее увидишь. А знаешь, чем пока с тобой займемся?» «Лево-право». «Нет, не знает, не хочет знать. Мы пойдем на рыбалку. Поймаем вот такую рыбину, а потом покажем ее маме». «Чей это дом?» — спросил вдруг Ваня. «Твой». «Мой? Весь дом? А кто тут живет?» «Теперь никто. Тут жили твои бабушка и дедушка, и я. И дядя Заза когда-то тут жил. Видишь ту фотографию?» Ваня оторвал близорукий и горячий взгляд от огня и посмотрел на холодную стену. На ней в жестяной рамке висело черно-белое фото. Стриженные под ноль пацаны держат бадминтонные ракетки, как гитары. Позади них крыльцо дома, на котором стоит женская фигура. «Это вот я маленький. Это Заза. А это...» «Когда мы пойдем на рыбалку?» В голосе Вани еще томилась обида. «Утром», — ответил Илья, отстраняя руку от фотографии мамы. «Рано-рано». Ночь опять была долгой. Снилось, что он в отцовском сарае ищет молоток и зубило. Это было чертовски важно. Молоток он нашел, а зубило или что-то похожее, крепкое и острое, отыскать не мог. Инструмент был перепутан, испорчен. Потом Илья заметил, что из молотка вылетел клин, и головка его болтается. Он пытался его починить, но все, что требовалось для ремонта, терялось и валилось из рук. В такой возне прошел весь сон, и под утро он совсем забыл, за каким важным делом пришел в старый сарай. «Пап, пора вставать!» «Пора, пора, мой дорогой. Как ты проснулся так рано?» Ваня сидел на его груди. Он схватил Илью за запястье и смотрел, как светятся стрелки часов. «Пошли на рыбалку!» Илья уставился на окно, в котором, как в иллюминаторе, стояла вода. Он покатал голову по подушке. «Нет, не выйдет, смотри, какой дождь!» «Пошли на рыбалку!» «Мы промокнем, нужно подождать, пока кончится ливень». «Нет, пошли!» «Мы промокнем, понимаешь ты? Поспи немного». «Пошли! Ты обещал!» — закричал Ваня с настоящим отчаянием. Илья взъерошил его белые, почти седые волосы. «Ты рыбак. Я не знал. Но одевайся, рыбак». Они вышли под проливной дождь. Скрипнули калиткой. Илья посадил Ваню на плечи и попросил укрыться сверху длинным непромокаемым плащом. «Мы похожи на великана!» — крикнул вверх Илья. «Да!» «Без головы!» «Да!» Под плащом было душно. Ваня ерзал, заваливался назад, пережимал кадык. Под мышками скрипели его резиновые сапожки. По плащу звонко били крупные капли. Илья ускорил шаг, чтобы опередить усталость. За деревней они увидели большое поле, залитое водой. Ветер подгибал под себя травы. Травы выли и ложились на воду. Дальше идти нужно было по насыпи, огибающей луг и выходящей к реке. Илья снял с шеи Ваню, и тот зачавкал впереди по размытой тропе. Ноги его вязли в грязи, и он быстро устал и запросился обратно. «Нет-нет, сынок, здесь я не смогу тебя нести». Ваня врос в землю, опустил головку. «Промок». Илья отдал сыну бамбуковые удочки, обхватил его одной рукой, поднял и пронес над глубокой лужей. «Дальше сам». «Сам. Ну что стоишь?» Ваня смахнул с посиневшего носа капли, бросил удочки в сторону. «Хочешь домой?» — угадал его желание Илья. Он был молодец. Сам накопал червей, сам выбирал снасти. Теперь они лежали в грязи у его ног. «Тогда пошли назад, мой хороший». Завыл Ваня, и по щекам потекли слезы. «Не переживай. Впереди будет лето, долгое и счастливое». «И мы пойдем на рыбалку?» «Конечно, пойдем. И в поход, если хочешь». «Как? Когда?» «Летом. У нас будет время, и ночи будут теплые. Мы сможем ночевать в палатке». Глаза Вани прояснились и с нетерпением смотрели вперед, в то самое счастливое лето, о котором говорил Илья. «А, летом? Это скоро». Он теперь ни о чем не мог думать, кроме как о ночевке в палатке. «Совсем скоро. Будет сухо и тепло». Ваня протянул к нему руки. Илья поднял удочки и посадил сына на плечи. Безголовый великан возвращался домой по пустой деревенской улице. Саша ждала их дома. Она лежала на диване. «Мы приехали. А вот и мама». Илья вытягивал свои слова, будто трость слепого. Ответа не было. Саша головы не повернула в их сторону. Ван, не снимая кроссовок, бросился к маме. Он запрыгнул на нее и нечаянно ударил коленом в живот. От боли Саша поднялась, оттолкнула сына. «Ван, ну что ты делаешь?» — прокричала она. «Не видишь, мне больно!» Ваня не верил, что маме больно, и опять лез на нее. Тогда Саша выставила перед собой руку. «Сынок, сначала надо раздеться», — сказал Илья. «Сними обувь и куртку». Ваня поджал губы и подошел к папе. Илья помог ему разуться и повесить на вешалку одежду, после чего Ваня во второй раз заглянул в комнату. «Иди, иди ко мне», — сказала Саша. «Ну, подойди, пожалуйста». Ваня подбежал к ней. Она прижала к себе и так и лежала с сыном в объятиях. «На самом деле, я думал, ты не приедешь», — сказал Илья. «Ты охеренно догадливый». «Но ты вернулась». «Вернулась». Они посидели в тишине. «Спасибо», — сказал он. «Скажи спасибо Алине. Это она меня выгнала». «Вы поругались?» Саша задумалась, хочет ли она отвечать. «У меня нет подруг. Никогда не было и не нужно было начинать». «Я твоя подруга». «Не смешно. Я вообще-то говорю серьезно. У меня никогда не было друзей. Тебя это смешит?» Илья встал. Он не хотел спорить. «Она считает, что я слабачка и нытик». «Алина так сказала?» «Она сказала, что не готова справляться с моим негативом, что якобы я как-то деструктивно влияю на ее жизнь». «В любом случае, хорошо, что ты вернулась». Саша утерла мокрые виски. «Я не возвращалась. Меня отвергли и выставили на улицу. Куда мне было идти?» «Ты вернулась не потому, что тебе негде жить, а потому что здесь у тебя есть то, ради чего стоит это делать. Вот почему ты дома».